Он вышел в туалетную комнату. На студии мы решили, что Эймон возьмет отпуск на столько времени, сколько ему понадобится, чтобы привести себя в порядок. Я знал, он расстроен тем, что надо прерывать шоу. Но телестудия настаивала, чтобы он полностью избавился от привычки к наркотикам, прежде чем его снова выпустят в эфир. Поэтому мы организовали этот обед, чтобы я постарался уговорить Эймона обратиться за профессиональной помощью. Эймон вернулся за стол. Его глаза слезились, а кожа приобрела пергаментный цвет. «Неужели опять?» — подумал я. Я дотронулся до кончика своего носа, и он промокнул салфеткой остатки белого порошка на кончике своего. «Ой!» — хихикнул он. «Послушай, на Харли-стрит есть один врач. Она лечит переутомление. Студия хочет, чтобы ты показался ей. Я пойду с тобой». «Вот это да! Черт побери, я уже давно не ребенок. Мне не нужна ничья помощь. Послушай, Эймон, у тебя огромный талант, а в настоящее время ты рискуешь его потерять. Мне не нужна помощь, Гарри. Если ты не покажешься этому врачу, то в конце концов потеряешь свое шоу. Я в порядке». «Ты определенно разрушишь свое здоровье!» «Это мое дело. Возможно, у тебя будут проблемы с полицией. Да пошли они куда подальше!» «Ты совершенно точно запихаешь в нос все свои кровно заработанные деньги и спустишь в унитаз. Что хочу, то с ними и сделаю. И пенис твой уменьшится. Что?» «Ты слышал?» «Минуту». Он неподвижно смотрел на меня. «Как там зовут этого врача?» В этот момент сработал виброзвонок его мобильного телефона. Трубка словно забилась в конвульсиях. Эймон начал говорить, хотя телефоны здесь были запрещены. Это звонила его бывшая подружка, Мэм. Он тут же чуть не прослезился, запустив дрожащие пальцы в свою растрепанную шевелюру. «Я не преследую тебя». «Неужели 20 сообщений?» «Не может быть». «В любом случае, я просто хотел повидать тебя, мой маленький лимонный пломбирчик». «Зачем?» «Поговорить с тобой, объяснить». «Мэм, мы можем опять начать все сначала. Я хочу быть единственным мужчиной, для которого ты танцуешь». «Пожалуйста, малышка». Два бизнесмена за соседним столиком с презрением смотрели на него. «Что это за комедиант с мобильным?» — спросил один из них. «Здесь не разрешено пользоваться мобильными телефонами». «Ту-ту!» — сказал другой, изображая придурка с мобильным. «Я еду в поезде!» Эймон набросился на них обоих. «Телефон ведь не звонил, так?» — бушевал он. «Он включен у меня на вибрирующий сигнал. Поняли? Так что нет никакой чертовой разницы между мной, говорящим по телефону, и вами, гребанными бизнесменами, обсуждающими финансовые рынки, Тайгера Вудса или что там еще, что занимает ваши куриные мозги». «А он прав», — подумал я, делая знак официанту, чтобы нам принесли счет. «Ему следует включить это в свое выступление». Но, боже мой, он так раскипятился, что готов был взорваться. И пока два бизнесмена грозили набить нам физиономии, я размышлял над словами Эймона по поводу женщин и их схожести с различными частями света. Если следовать его теории, то мою жену можно сравнить с Америкой. Хотя после года с небольшим брака она еще не до конца исследована. Иногда мне кажется, что я совсем не знаю ее. Сам не знаю, почему я стал то и дело проезжать мимо дома Джины. Знал ведь, что там никого нет».